«Не пойти ли мне узнать кое-какие подробности о вилле Леоне?» — думает Оливье. Он входит в подъезд. В передней лакей снимает с него плащ. «А господина маркиза еще нет», — говорит ему лакей. «Но он не замедлит», — прибавляет он по секрету. «Сегодня очень важное собрание, и он докладывает», — открывая дверь в первую гостиную. «Герцог де Пренест». В клубе «Бабки» собрались признанные представители легитимистской партии. Здесь провели они ту знаменитую ночь, когда ждали каждую минуту, что граф де Шамбор, перейдя заставу Версаля, явится к ним уже как Генрих V. Они собирались три раза в неделю, чтобы обсуждать шансы своего дела и комментировать послание графа де Шамбора. Правый центр дал им это название. В этом клубе в действительности не играли в карты, чтобы азарт, связанный с ними, не отражался на серьезности совещаний. Таким образом, неудивительно, что в этом клубе было мало молодых людей. Оливье де Пренест бывал здесь тоже очень редко. И нужен был такой исключительный вечер, когда все его привычки были спутаны, чтобы он зашел в это убежище власти, данной от Бога. На стене висел портрет графа де Шамбора. Его разочарованный взгляд как бы пересчитывал своих последних приверженцев. Вот они здесь, все. За средним столом президент Шеволеже господин Даларушет играет в лото с господином Гаварди и маркизом де Плеком. Налево завязалась партия в бирюльке между господами де Гувелло и Поленгеллоном. Барон де Виноль один старается нанизать как можно больше колец. Господин де ла Бойлери играет партию в домино с маркизом Рожжакленом, господином Буржуа и с графом де Буабусселем. Некоторые играют в шахматы, в шашки, а другие просто разговаривают. Оливье де Пренест жмет протянутые руки и чувствует себя лишним. Он очень бы хотел, чтобы кто-нибудь из этих старых вельмож подозвал его и поинтересовался им. Но после двух-трех вежливых слов они уже больше не обращают на него внимания. И в стороне от всех он будет ожидать появления господина де Франлие. А в сущности, что он у него хотел спросить? И зачем он пришел сюда? Господи, какой глупый вечер, если бы он все это предвидел! Он бы со всех ног побежал в Одеон посмотреть эту законную любовницу, которую так расхваливал майор Гроссье. Около зеленых драпировок стоит столик. К нему присаживается Оливье де Пренест. Без его просьбы ему подают чашку ромашки. На столике стоит игра «Солитер». «Ну что ж, пускай». И Оливье лениво начинает перекладывать из одной дырочки в другую шарики слоновой кости. Машинально делая это, он продолжает разглядывать присутствующих. Вот под лампой блестит лысый череп господина Даларушетта. Своим низким голосом президент выкликает номера, которые вытаскивает из красного муарового мешка. 56. 42. «Кватерна», — провозглашает маркиз де Плек. «Квинта», — говорит Гаварди. Виноль кончил игру в кольц. Бабусель поставил двойное белое, победил буржуа и Рожжаклен. Поленгелон и Гувело еще борются, но они останавливаются, не докончив партии. «Я утверждаю, господа», — говорит маркиз де Плек, — что речь господина де Кастеллана замечательна. Мы не можем бороться против радикалов, пока, так же, как и они, не объединимся перед выборами.